Глава вторая. Арбузов вышел на улицу. Был последний день масляной недели, которая в этом году пришлась поздно. Холода еще не сдали, но в воздухе уже слышался неопределенный, тонкий, радостно щекочущий грудь запах весны. По наезженному грязному снегу бесшумно неслись в противоположных направлениях две вереницы саней и карет, и окрики кучеров раздавались с особенной ясной и мягкой звучностью. На перекрестках продавали моченые яблоки в белых новых ушатах, халву, похожую цветом на уличный снег, и воздушные шары. Эти шары были видны издалека. Разноцветными блестящими гроздьями они подымались и плавали над головами прохожих, запрудивших черным кипящим потоком тротуары. И в их движениях, то стремительных, то ленивых, было что-то весеннее и детски радостное. У доктора Арбузов чувствовал себя почти здоровым. Но на свежем воздухе им опять овладели томительные ощущения болезни. Голова казалась большой, отяжелевшей и точно пустой, и каждый шаг отзывался в ней неприятным гулом. В пересохшем рту опять слышался вкус гари, в глазах была тупая боль, как будто кто-то надавливал на них снаружи пальцами. А когда Арбузов переводил глаза с предмета на предмет, то вместе с этим по снегу, по домам и по небу двигались два большие желтые пятна. У перекрестка на круглом столбе Арбузову кинулась в глаза его собственная фамилия, напечатанная крупными буквами. Машинально он подошел к столбу. Среди пестрых афиш, объявлявших о праздничных развлечениях, под обычной красной цирковой афишей был приклеен отдельный зеленый аншлаг. И Арбузов равнодушно, точно во сне, прочитал его сначала до конца. «Цирк братьев Дювернуа. Сегодня состоится третья решительная борьба по римско-французским правилам между известным американским чемпионом господином Джоном Ребером и знаменитым русским борцом и геркулесом господином Арбузовым на приз в 100 рублей. Подробности в афишах». У столба остановились двое мастеровых, судя по запачканным копотью лицам, слесарей, и один из них стал читать объявление о борьбе вслух, коверкая слова. Арбузов услышал свою фамилию, и она прозвучала для него бледным, оборванным, чуждым, потерявшим всякий смысл звуком, как это бывает иногда, если долго повторяешь подряд одно и то же слово. Мастеровые узнали атлета, один из них толкнул товарища локтем и почтительно посторонился. Арбузов сердито отвернулся и, засунув руки в карманы пальто, пошел дальше. В цирке уже отошло дневное представление. Так как свет проникал на арену только через стеклянное, заваленное снегом окно в куполе, то в полумраке цирк казался огромным, пустым и холодным сараем. Войдя с улицы, Арбузов с трудом различал стулья первого ряда, бархат на барьерах и на канатах, отделяющих проходы, позолота на боках лош и белые столбы с прибитыми к ним щитами, изображающими лошадиные морды, клоунские маски и какие-то вензеля. Амфитеатры и галерея тонули в темноте. Вверху под куполом, подтянутые на блоках, холодно поблескивали сталью и никелем гимнастические машины, лестницы, кольца, турники и трапеции. На арене, припав к полу, барахтались два человека. Арбузов долго всматривался в них, щуря глаза, пока не узнал своего противника, американского борца, который, как и всегда по утрам, тренировался в борьбе с одним из своих помощников, тоже американцем Гарваном. На жаргоне профессиональных атлетов таких помощников называют волками или собачками. Разъезжая по всем странам и городам вместе с знаменитым борцом, они помогают ему в ежедневной тренировке, заботятся об его гардеробе, если ему не сопутствует в поездке жена, растирают после обычной утренней ванны и холодного душа жесткими рукавицами его мускулы и вообще оказывают ему множество мелких услуг, относящихся непосредственно к его профессии. Так как волки идут, или молодые, неуверенные в себе атлеты, еще не овладевшие разными секретами и не выработавшие приемов, или старые, но посредственные борцы, то они редко одерживают победы в состязаниях на призы. Но перед матчем с серьезным борцом профессор непременно сначала выпустит на него своих собачек, чтобы, следя за борьбой, уловить слабые стороны и привычные промахи своего будущего противника и оценить его преимущества, которых следует остерегаться. Ребер уже спускал на Арбузова одного из своих помощников, англичанина Симпсона, второстепенного борца, сырого и неповоротливого, но известного среди атлетов чудовищной силой грифа, то есть кистей и пальцев рук. Борьба велась без приза, по просьбе дирекции, и Арбузов два раза бросал англичанина, почти шутя, редкими и эффектными трюками, которые он не рискнул бы употребить в состязании с маломальски опасным борцом. Ребер уже тогда отметил про себя главные недостатки и преимущества Арбузова. Тяжелый вес и большой рост при страшной мускульной силе рук и ног. Смелость и решительность в приемах, а также пластическую красоту движений, всегда подкупающие симпатии публики, но в то же время сравнительно слабые кисти рук и шею, короткое дыхание и чрезмерную горячность. И он тогда же решил, что с таким противником надо держаться системы обороны, обессиливая и разгорячая его до тех пор, пока он не выдохнется. Избегать охватов спереди и сзади, от которых трудно будет защищаться, и главное — суметь выдержать первые натиски, в которых этот русский дикарь проявляет действительно чудовищную силу и энергию. Такой системы Ребер и держался в первых двух состязаниях, из которых одно осталось за Арбузовым, а другое за ним. Привыкнув к полусвету, Арбузов явственно различил обоих атлетов. Они были в серых фуфайках, оставлявших руки голыми, в широких кожаных поясах и в панталонах, прихваченных у щиколоток ремнями. Ребер находился в одном из самых трудных и важных для борьбы положений, которое называется «мостом». Лежа на земле лицом вверх и касаясь ее затылком с одной стороны, а пятками с другой, круто выгнув спину и поддерживая равновесие руками, которые глубоко ушли в тырсу, а это смесь песка и деревянных опилков, которые посыпаются арена цирка, он изображал таким образом из своего тела живую упругую арку. Между тем, как Гарван, навалившись сверху на выпеченный живот и грудь профессора, напрягал все силы, чтобы выпрямить эту выгнувшуюся массу мускулов, опрокинуть ее, прижать к земле. Каждый раз, когда Гарван делал новый толчок, оба борца с напряжением кряхтели и с усилием огромными вздохами переводили дыхание. Большие, тяжелые, со страшными, выпучившимися мускулами голых рук и точно застывшие на полу арены в причудливых позах, они напоминали при неверном полусвете, разлитом в пустом цирке, двух чудовищных крабов, оплетших друг друга клешнями. Так как между атлетами существует своеобразная этика, в силу которой считается предосудительным глядеть на упражнения своего противника, то Арбузов, огибая барьеры, делая вид, что не замечает борцов, прошел к выходу, ведущему в уборные. В то время, когда он отодвигал массивную красную занавесь, отделяющую манеж от коридоров, кто-то отодвинул ее с другой стороны, и Арбузов увидел перед собой под блестящим, сдвинутым на бок цилиндром черные усы и смеющиеся черные глаза своего большого приятеля, акробата Антонио Батисто. «Бонджорно, мон шер мсье Арбузов!» — воскликнул нараспев акробат, сверкая белыми прекрасными зубами и широко разводя руки, точно желая обнять Арбузова. «Я только сейчас окончил мой репетисьон. Allons donc prendre quelque chose. Пойдем что-нибудь себе немножко взять. Один рюмок коньяк. О, только не сломай мне руку. Пойдем на буфет». Этого акробата любили в цирке все, начиная с директора и кончая конюхами. Артист он был исключительный и всесторонний, одинаково хорошо жонглировал, работал на трапеции и на турнике, подготовлял лошадей высшей школы, ставил пантомимы и, главное, был неистощим в изобретении новых номеров, что особенно ценится в цирковом мире, где искусство по самым своим свойствам почти не двигается вперед, оставаясь и теперь чуть ли не в таком же виде, в каком оно было при римских цезарях. Все в нем нравилось Арбузову: веселый характер, щедрость, утонченная деликатность, выдающаяся даже в среде цирковых артистов, которые вне манежа, допускающего по традиции некоторую жестокость в обращении, отличаются обыкновенно джентльменской вежливостью. Несмотря на свою молодость, он успел объехать все большие города Европы и во всех труппах считался наиболее желательным и популярным товарищем. Он владел одинаково плохо всеми европейскими языками и в разговоре постоянно перемешивал их, коверкая слова, может быть, несколько умышленно, потому что в каждом акробате всегда сидит немного клоуна. «Не знаете ли, где директор?» — спросил Арбузов. «Il est allé courir. Он ходил на конюшен, смотрел один больной лошадь. Mais allons donc. Пойдем немножко. Я очень имею рад вас видеть, мой голубушка», — вдруг вопросительно сказал Антонио, смеясь сам над своим произношением и продевая руку под локоть Арбузова. «Хорошо, будьте здоровы, самовар, извочик», — скороговоркой добавил он, видя, что атлет улыбнулся. У буфета они выпили по рюмке коньяку и пожевали кусочки лимона, обмокнутого в сахар. Арбузов почувствовал, что после вина у него в животе стало сначала холодно, а потом тепло и приятно. Но тотчас же у него закружилась голова, а по всему телу разлилась какая-то сонная слабость. «О, сандут! Без сомнения, вы будете иметь une victoire, одна победа», — говорил Антонио, быстро вертя между пальцев левой руки палку и блестя из-под черных усов белыми ровными крупными зубами. «Вы такой брав homme, смелый человек, такой прекрасный и сильный борец. Я знал один замечательный борец, он назывался Карл Апс. Да. Карл Апс. И он теперь уже ist gestorben. Он есть умер. О, хотя он был немец, но он был великий профессор. И он однажды сказал: французская борьба есть одна пустячок. И хороший борец, ein guter Kampfer, должен иметь очень-очень мало. Всего только сильный шея, как у один буйвол, весьма крепкий спина, как у носильщик, длинная рука с твердым мускулом und ein gewaltiger Griff». «Как это называется по-русски?» Антонио несколько раз сжал и разжал перед своим лицом пальцы правой руки. «О! Очень сильный пальцы! Эпюи! И затем! тоже необходимо иметь устойчивый нога, как у один монумент, и, конечно, самый большой, как это, самый большой тяжесть в корпус. Если еще взять здоровое сердце, le poumon, как это по-русски, легкие, точно у лошадь, потом еще немножко кладнокровие и немножко смелость, и еще немножко savoir les règles de la lutte, знать все правила борьба, то конце концов, вот и все пустячки, которые нужен для один хороший борец. Засмеявшись своей шутке, Антонио нежно схватил Арбузова поверх пальто под мышками, точно хотел его пощекотать, и тотчас же лицо его сделалось серьезным. В этом красивом, загорелом и подвижном лице была одна удивительная особенность. Переставая смеяться, оно принимало суровый и сумрачный, почти трагический характер, и эта смена выражений наступала так быстро и так неожиданно, что казалось, будто у Антонио два лица, одно смеющееся, другое серьезное, и что он непонятным образом заменяет одно другим по своему желанию. Конечно, Ребер есть опасный соперник. У них в Америке борются комле буше, как мясники. Я видел борьба в Чикаго и в Нью-Йорке. Фуй! Какая гадость! Со своими быстрыми итальянскими жестами, поясняющими речь, Антонио стал подробно и занимательно рассказывать об американских борцах. У них считаются дозволенными все те жестокие и опасные трюки, которые, безусловно, запрещено употреблять на европейских аренах. Там борцы давят друг друга за горло, зажимают противнику рот и нос, охватывая его голову страшным приемом, называемым железным ошейником, колье де фер, лишают его сознания искусственным нажатием на сонные артерии. Там передаются от учителей к ученикам, составляя непроницаемую профессиональную тайну, ужасные секретные приемы, действия которых не всегда бывает ясно даже для врачей. Обладая знанием таких приемов, можно, например, легким и как будто нечаянным ударом по трицепсу вызвать минутный паралич в руке у противника или незаметным ни для кого движением причинить ему такую нестерпимую боль, которая заставит его забыть о всякой осторожности. Тот же Ребер привлекался недавно к суду за то, что в Лодзи во время состязаний с известным польским атлетом Владиславским он, захватив его руку через свое плечо приемом «тур де бра», стал ее выгибать, несмотря на протесты публики и самого Владиславского, в сторону, противоположную естественному сгибу, и выгибал до тех пор, пока не разорвал ему сухожилий, связывающих плечо с предплечьем. У американцев нет никакого артистического самолюбия, и они борются, имея в виду только один денежный приз. Заветная цель американского атлета — скопить свои $50,000, тотчас же после этого разжиреть, опуститься и открыть где-нибудь в Сан-Франциско кабачок, в котором потихоньку от полиции процветают травля крыс и самые жестокие виды американского бокса. Все это, не исключая лодзинского скандала, было давно известно Арбузову. Его больше занимало не то, что рассказывал Антонио, а свои собственные странные и болезненные ощущения, к которым он с удивлением прислушивался. Иногда ему казалось, что лицо Антонио придвигается совсем вплотную к его лицу, и каждое слово звучит так громко и резко, что даже отдается смутным гулом в его голове. Но минуту спустя Антонио начинал отодвигаться, уходил все дальше и дальше, пока его лицо не становилось мутным и до смешного маленьким, и тогда его голос раздавался тихо и сдавленно, как будто бы он говорил с Арбузовым по телефону или через несколько комнат. И всего удивительнее было то, что перемена этих впечатлений зависела от самого Арбузова и происходила от того, поддавался ли он приятной ленивой и дремотной истоме, овладевавшей им, или стряхивал ее с себя усилием воли. «О, я не сомневаюсь, что вы будете его бросать, моншер Арбузов, мой дюшенька, мой голубчик», — говорил Антонио, смеясь и коверкая русские ласкательные имена. «Ребер, c'est un animal, un accapareur. Это скотина, спекулянт». «Он есть ремесленник, как бывает один водовоз, один сапожник, один un tailleur, портной, который шить панталон. Он не имеет себе вот тут, dans le cœur, сердце, ничего, никакой чувства и никакой темперамент. Он есть один большой, грубый мясник, а вы есть настоящий артист. Вы есть художник, и я всегда имею удовольствие на вас смотреть». В буфет быстро вошел директор, маленький, толстый и тонконогий человечек с поднятыми вверх плечами, без шеи, в цилиндре и распахнутой шубе, очень похожий своим круглым бульдожьим лицом, толстыми усами и жестким выражением бровей и глаз на портрет Бисмарка. Антонио и Арбузов слегка прикоснулись к шляпам. Директор ответил тем же, и тотчас же, точно он долго воздерживался и ждал только случая, принялся ругать рассердившего его конюха. — Мужик! Русское каналье напоил потную лошадь, черт его побирай! Я буду ходить на мировой судья, и он будет мне присудить 300 рублей штраф с этого мерзавца. Я, черт его побирай, я пойду и буду ему разбивать морду! Я его буду стегать с моим райт-пэтч, кнутом. Точно ухватившись за эту мысль, он быстро повернулся и, семеня тонкими слабыми ногами, побежал в конюшню. Арбузов нагнал его у дверей. — Господин директор! Директор круто остановился и с тем же недовольным лицом выжидательно засунул руки в карманы шубы. Арбузов стал просить его отложить сегодняшнюю борьбу на день или на два. Если директору угодно, он, Арбузов, даст за это, вне заключенных условий, 2 или даже 3 вечерних упражнений с гирями. Вместе с тем, не возьмет ли на себя господин директор труд переговорить с Ребером относительно перемены дня состязания? Директор слушал атлета, повернувшись к нему в полоборота и глядя мимо его головы в окно. Убедившись, что Арбузов кончил, он перевел на него свои жесткие глаза с нависшими под ними землистыми мешками и отрезал коротко и внушительно: 100 рублей неустойки. «Господин директор, я, черт побирай, сам знаю, что я есть господин директор», — перебил он, закипая. «Устраивайтесь с Ребером сами, это не мое дело. Мое дело — контракт, ваше дело — неустойка». Он резко повернулся спиной к Арбузову и пошел, часто перебирая приседающими ногами, к дверям. Но перед ними вдруг остановился, обернулся и, внезапно затрясшись от злости, с прыгающими дряблыми щеками, с побагровевшим лицом, раздувшейся шеей и выкатившимися глазами, закричал, задыхаясь: «Черт побирай, у меня подыхает фатиница, первая лошадь парфорсной езды, русский конюх, сволочь, свинья, русская обезьяна опоил самую лучшую лошадь, а вы позволяете просить разные глупости, черт побирай! Сегодня последний день этой идиотской русской масленицы! И у меня не хватает даже приставной стулья, и публикум будет мне делать ein großer Skandal, если я отменю борьбу, черт побирай. У меня потребуют назад деньги и разломать мой цирк на маленькие кусочки. Швам Друбер! Пропади он пропадом! Я не хочу слушать глупости и ничего не слышал и ничего не знаю». И он выскочил из буфета, захлопнув за собой тяжелую дверь с такой силой, что рюмки на стойке отозвались тонким дребезжащим звоном.